Часть третья. Повторное интервью. 9. Повторное интервью. Мой отец, Иэн Браун, был страстным, хотя и не особенно одаренным шахматистом. Он выучился играть в 5-летнем возрасте у своего отца, а потом читал книги по теории шахмат и изучал партии. Однако меня он шахматам не учил, пока мне не стукнуло 14, и оптимальные для обучения годы не остались позади. Но у меня имелись шахматные способности, и в 16 лет я его впервые победил. Он улыбался, словно гордясь мной, но я знал, что на самом деле за этой улыбкой. Ненависть. Он вновь расставил фигуры на доске, и мы начали матч-реванш. Я играл, как обычно, белыми фигурами. Он внушал мне, что таким образом предоставляет мне преимущество. После нескольких ходов он извинился и вышел на кухню, где, как я знал, приложился к бутылке джина. Пока его не было, я успел переставить две фигуры, но он не заметил. Еще через 4 хода он уже смотрел, разинув рот, на моего белого ферзя напротив его черного короля. Он понял, что следующим ходом я объявлю ему мат. Вид у отца был такой забавный, что я не смог сдержать улыбки. Я видел по его лицу, он понимает, что произошло. Тут он поднялся и сбросил все фигуры с доски. И ударил меня. Мои колени подогнулись, и я упал, больше от страха, чем от удара. Прежде он меня ни разу не бил. «Ты переставил фигуры?» — прошипел он. «Мой сын не жульничает!» Во рту я чувствовал вкус крови. Белый ферзь, моя белая королева, лежала у моих ног. Корона ее раскололась. Ненависть, словно желчь, жгла мне горло и грудь. Я поднял изувеченную королеву и поставил на доску, а следом и другие фигуры. «Твой ход, отец». «Потому что именно так поступает игрок, исполненный ледяной ненависти, когда его в 2 шагах от победы противник неожиданно бьет по лицу, ударяет в самое больное место, угадывает его страх. Игрок не теряет доску из вида, но, спрятав страх, разрабатывает новый план. Переводит дух, восстанавливается, продолжает игру, добивается победы. И уходит, не показывая своего торжества. Я сидел в торце стола и смотрел, как шевелятся губы класса графа. Как напрягаются и расслабляются щеки, вылепливая слова, видимо, понятные для Фердинанда и 2 представителей Патфайндера. Во всяком случае, все 3 кивали, явно довольны. Как я ненавидел этот рот. Ненавидел серовато-розовые десны, эти зубы, крепкие, как могильные плиты, самую форму этого отвратительного телесного отверстия, как открытая рана с кривыми краями, с задранными вверх уголками, означавшими улыбку. Улыбку-прорезь, вроде той, которой Бьёрн Борг в свое время очаровывал мир, и которой теперь класс Грааф соблазнял своих будущих работодателей из Патфайндера. Но больше всего я ненавидел его губы. Губы, касавшиеся губ моей жены, ее кожи, вероятно, ее розовых сосков и, наверняка, ее влажного приоткрытого лона. Мне показалось даже, что я вижу белокурый лобковый волосок, застрявший в трещине его оттопыренной нижней губы. Я сидел молча почти полчаса, покуда Фердинанд выдавал один за другим дурацкие вопросы с книжки по рекрутингу с таким дебильным воодушевлением, словно сам их выдумал. В начале интервью класс Грааф отвечал, повернувшись в мою сторону, но постепенно понял, что я — неофициальный пассивный зритель, что его дело теперь — нести благую весть, Евангелие от Граафа, этим 3. Однако он то и дело через равные промежутки времени кидал на меня вопросительный взгляд, словно ожидая намека на мою роль во всем этом. Спустя какое-то время те 2 из Патфайндера, председатель правления и руководитель службы информации, принялись задавать графу свои вопросы, касавшиеся, естественно, его работы в Хоте. И граф отчитывался, как он и Хоте взяли на себя испытание Трейса, густой жидкости, похожей на лак или гель, в одном миллилитре которой содержится около сотни передатчиков, и которую можно нанести практически на любой объект. Этот блестящий лак практически невидим. И как обычный лак, настолько хорошо сцепляется с поверхностью, что удалить его можно лишь малярным скребком. Вот только мощность у передатчиков маленькая, и сигнал от них такой слабый, что не проходит сквозь вещество плотнее воздуха. Скажем, сквозь воду, лед, ил, либо даже сквозь достаточно толстый слой пыли, покрывающий транспортное средство во время войн в пустыне. Зато стены, даже толстая каменная кладка, для таких передатчиков, как правило, не препятствие. Были случаи, когда солдаты, на которых мы наносили трейс, исчезали с наших принимающих устройств из-за собственной грязи, сказал граф. У нас нет технологии, позволяющей сделать микроскопические передатчики достаточно мощными. Она есть у Pathfinder, сказал председатель правления. Это был мужчина лет 50 с жидкими волосами. Он время от времени крутил шеей, словно боялся, что та затечет, или словно он проглотил что-то, что никак не пролезет в горло. Пожалуй, это был непроизвольный мышечный спазм, вызванный таким заболеванием, у которого бывает единственный исход. Но, к сожалению, у нас нет трейс-технологии. С точки зрения технологии, Хота и Pathfinder — прекрасная семья, — сказал граф. «Безусловно», — осторожно ответил председатель правления. «Причем Pathfinder в роли неработающей домохозяйки, которой выдают мелочь на булавки». «Вот именно», — усмехнулся граф. «К тому же Pathfinder'у будет легче усвоить технологии Хота, чем наоборот».